Глава 3. Красно-чёрные. 21 марта 1994 года. Рауль. Меня всегда окружали хорошие аргентинцы, такие как Вальдано, благодаря которому я дебютировал в Реале, Редондо, партнеры по команде, с которыми я делил раздевалку. Я хотел бы когда-нибудь поехать в Аргентину и насладиться там футболом. Я хочу увидеть матч Бока Хуниорс или Ривер Плейт. «Или матч Ньюэллс Олд Бойс», — негромко добавил Лионель Месси. Блоха не упускает ни одной возможности подтвердить свою любовь к красно-черным. До такой степени, что даже на мероприятии в разговоре с бывшим капитаном мадридского Реала, а ныне нападающим клуба чемпионата Катара по футболу Аль-Сад, он в конце концов заговорил о любимой команде. Этого следовало ожидать. Ньюэллс Олд Бойс — это семейная любовь. Его отец Хорхе играл там с 13 лет вплоть до начала военной службы. Полузащитник с отличным игровым чутьем, больше обороняющийся, чем атакующий, хотя он так и не начал играть на профессиональном уровне. Родриго попал в Академию Ньюэллс Олд Бойс, когда ему было 7 лет. Матиас пошел по его стопам. Лео приехал из Грандоли в начале 1994 года. Скауты Ньюэллс Олд Бойс знали о нем. Они просили братьев привести его с собой, чтобы выяснить, действительно ли он необыкновенный. И вот так младший Месси в течение почти месяца провел за клуб 8 матчей в низших лигах, играя днем и вечером. Это было серьезное испытание, но он никого не разочаровал. Тренеры Ньюэллс Олд Бойс посчитали его феноменальным и порекомендовали отправить его в мальвинскую футбольную школу «Эскуэля де Футболь Мальвинос», где занимались совсем еще юными игроками. На тот момент Лео еще не было 7 лет. Представители руководства клуба должны были сначала посоветоваться с родителями Лео, но учитывая их семейную страсть к футболу, проблем не должно было быть. «Отец Лео пришел ко мне и сказал, я собираюсь отвезти его в Ньюэллс», вспоминает Сальвадор Апарисио, старый тренер Грандоли. Что я мог ему ответить? «Ну, тогда забирайте его». 21 марта 1994 года Лионель Андрес Месси под номером удостоверения личности 992-312 стал игроком Ньюэллс Олд Бойс. Ньюэллс Олд Бойс и Росарио Централь — два соперничающих клуба, которые делят между собой любовь Росаринос, жителей Росарио. Клуб «Атлетико Росарио Централь» был основан 24 декабря 1889 года, и сначала он носил название «Центральный аргентинский железнодорожный атлетический клуб». Он был создан английскими рабочими, которые трудились на железной дороге. Первым президентом этого клуба стал Колин Бэйн Колдер. Позже, после слияния компании «Ферро Кариль Централь Аргентино» и «Буэнос-Айрес Рейлвей» в 1903 году, название клуба изменилось. С этого момента он стал называться «Атлетико Росарио Централь». Цвета клуба — синий и золотой. Футболку этого клуба носили такие великие игроки, как Марио Кемпес, Лусиано Фигероа, Хосе Чамот, Кристиан Гонсалес, Роберто Абондасьери, Роберто Бонано, Сесар Дельгадо, Даниэль Диас, Даниэль Педро Киллер, Хуан Антонио Пицци, Сесар Луис Минотти и многие другие. А что насчет двух очень известных фанатов команды? Эрнесто Че Гевара, который родился в Росарио 14 июня 1928 года, и первым домом которого стала квартира на улице Энтрериос 480. В нескольких кварталах от него на городской площади Пласа де ла Кооперасьон находится фреска авторства аргентинского художника Рикардо Карпани, посвященная его памяти. И также болельщиком Росарио Централь был незабываемый Роберто Эль Негро, в переводе с испанского «черный» — Фонтана Росса, один из величайших аргентинских футбольных авторов и карикатуристов, к сожалению, скончавшийся в 2007 году. Ньюэллс был создан 3 ноября 1903 года преподавателями, учениками и выпускниками частной аргентинской англиканской школы, которую уроженец Кента Исаак Ньюэлл основал в Росарио в 1884 году. По легенде, именно он ввел в этой стране Латинской Америки первый кожаный мяч и официальные футбольные правила. Ученики его школы, среди которых был и его сын Клаудио, организатор команды, начали играть в мяч и создали клуб. Отсюда и появилось название «Ньюэллс Олд Бойс» в честь отца и школы. Цвета клуба — красный и черный. Одна из тех вещей, которая заставляет появиться мурашки на коже у кузенов Росарио Централь, это то, что сам Диего Армандо Марадона поиграл за Ньюэллс Олд Бойс. Это был 1993 год, и золотой мальчик вернулся из Европы, где он начинал в Барселоне, перешел в Наполи и в конце концов оказался в Севилье. Помимо Диего, в составе Ньюэллс Олд Бойс было и много других прославленных игроков. От Габриэля Батистуты до Хорхе Вальдано, от Абеля Бальбо до Макси Родригеса, от Серхио Альхимерона до Маурисио Почеттино, от Хуана Симона до Роберто Сансини, от Хорхе Грифа до Вальтера Самуэля, от Америко Гальего до Тата Мартино. Прозвище, данное фанатам – «Прокаженные». Звучит странно, но это факт. Унизительный эпитет, который в итоге стал сильным и узнаваемым символом. Это заслуживает объяснения, и оно действительно есть на сайте фанатов Ньюэллс Олд Бойс, посвященном более чем столетней истории футбола. Согласно тому, что рассказали нам наши бабушки и дедушки, и это совпадает с популярной легендой, много лет назад женский комитет-бенефициар больницы Карраско хотел организовать благотворительный матч в поддержку пострадавших от болезни Хансена, широко известной как проказа. Матч должен был состояться между двумя крупнейшими командами Росарио, поэтому руководство обоих клубов обратилось за одобрением, чтобы матч состоялся. Ньюэллс Олд Бойс сразу же согласились сыграть, но команда Росарио Централь ответила категорическим отказом. И это историческое событие стало первым признаком проблем в отношении желто-синих. Так Росарио Централь стали восприниматься как негодяи, и это стало главной причиной насмешек со стороны красно-черных, которые злорадствовали над своими соперниками. Болельщики Росарио Централь утверждали, что если Ньюэллс Олд Бойс так заинтересованы в этой игре, то должно быть это потому, что они сами прокаженные. И с этого момента фанатов Ньюэллс стали называть прокаженными, а их соперников из Централь негодяями. Несмотря на то, что эта версия истории с годами стала наиболее распространенной и, возможно, единственно верной, стоит отметить, что некоторые представители старшего поколения жителей Росарио рассказывают другую версию того, почему, по их словам, болельщиков Ньюэллс Олд Бойс всегда называли прокаженными. Еще до основания клуба в начале 20 века, когда он был не более чем частью учебного заведения в Росарио. По их версии, дело в том, что в те времена дома в кварталах Росарио нередко разделяли большие перегородки, а значит, люди могли разговаривать с соседями, только встав на цыпочки или присев на скамейку возле упомянутой стены. С другой стороны, в те времена это означало, что проказа поразила значительную часть населения, и Росарио не стал исключением. Эта болезнь, восходящая еще к библейским временам, всегда характеризовалась тем, что независимо от того, кем был больной, его помещали на карантин, чтобы он не видел других людей и ни с кем не контактировал. Возможно, по этой причине, проезжая мимо школы Исаака Ньюэлла и замечая огромную и, казалось бы, непроницаемую стену, окружавшую ее, люди были склонны считать, что все жертвы проказа, несомненно, находятся на карантине за этой стеной. И вот, по мнению этих людей, именно поэтому Ньюэллс Олд Бойс с тех пор и называют прокаженными. Это прозвище будет ассоциироваться и с Лионелем, когда газета «Росарио Ля Капиталь» впервые возьмет у него интервью. Но до этого еще было 6 лет. Еще 6 низших лиг и почти 500 голов, прежде чем Месси удостоился чести засветиться в местной прессе. Выцветшие красно-черные граффити. «Сила прокаженных» написана на кулаке, нарисованном на заборе. Дело рук фанатов. Над перилами висит баннер «Escuela de Fútbol Malvinas Ньюэллс Олд Бойс». Мальвинская футбольная школа Ньюэллс Олд Бойс. Поле находится в плачевном состоянии, но дети, играющие на нем, невозмутимы. Тренеры клуба приехали провести отбор, поэтому они должны добиться успеха любой ценой. Рядом с раздевалками в углу стоит ржавая кровать. На другой стороне, вдоль проспекта Веры Мухики, есть еще два поля, которые находятся в таком же запущенном состоянии. Кто-то говорит, что доходы от продажи абонементов и билетов, и в частности от продажи большого количества игроков в иностранные клубы, не были вложены сюда, в школу, где обучаются молодые поколения. Это было очевидно. Но все было не так плохо, когда Лионель провел свой первый сезон в красно-черной футболке. Возможно, тогда просто было больше энтузиазма, больше людей, которые усердно работали, и меньше денег уходило в карманы директоров. Но давайте оставим это в стороне и поговорим о том годе, который так хорошо начинался и закончился поражением 0-3 от Тиро Суисо. Ребята потеряли титул, но они научились на своих ошибках. Ведь в последующие 4 сезона они потерпели лишь одно поражение. На этот раз от своих товарищей по тренировкам команды Newell's Old Boys C. Благодаря этой неудержимой гонке команда получила славное имя «La Machina de l'Ochenta y Siete» — «Машина 87-го года». Самым большим источником гордости для Лео стал «Дельфин», трофей, завоеванный на международном турнире «Кантолао», проходившем в Лиме, Перу, в 1996 году. В нем приняли участие более 25 команд из Аргентины, Чили, Эквадора и Колумбии. Но в итоге именно команда «Ньюэллс» стала победителем. А юный Месси привлек внимание прессы, в частности, своими трюками с мячом. Во время тренировок и перед матчами он играл в что-то наподобие знаменитой игры «Кипи-апи», переводя на футбольный язык, чеканил мяч, чтобы развлечься. Это его умение оценили даже самые высокопоставленные представители руководства клуба, и вскоре его стали просить развлекать публику в перерыве матчей первой команды. По громкоговорителям объявляли имя Месси, и он спускался по трибунам, выполняя трюки, а затем выходил в центр поля, где творил чудеса с мячом. Такие перерывы до сих пор помнят многие прокаженные. Они впервые увидели мальчика, который однажды станет тем самым Лео Месси. «Он был особенным», — вспоминал Эрнесто Векьо, второй тренер Месси в Newell's Old Boys, сидя среди старых американских машин в своей мастерской. «У него была мудрость, он умел бегать, его пасы были точными, он играл за своих товарищей по команде, но при этом мог обойти половину команды соперника. Однажды на первом поле Мальвинской футбольной школы вратарь отдал ему пас. Лео пробежал через все поле и забил невероятный гол. Его не нужно было ничему учить. Чему можно научить Марадону или Пеле? Тренер может исправить лишь самые незначительные вещи». Есть так много воспоминаний о тех двух годах, когда Векью тренировал Лео с 9 до 11 лет. Например, турнир в Балькарсе, где команда Ньюэллс 1987 года выбила такие команды, как Бока Хуниорс, Индепендиенте и Сан-Лоренсо. Лаутаро Формика, защитник той команды, утверждает, что им нечего было делать, потому что мяч никогда не возвращался в нашу сторону. «Я помню, что Родос и Месси создавали хаос между собой. Как только мяч оказывался у Месси, соперники уходили с дороги. Иногда нам, остающимся сзади, становилось совсем скучно. Густаво Ариэль Родос, или Билли, как его называли, другая звезда той команды, противоположность Лео. Или, говоря иначе, доказательство того, что обладание природным талантом не гарантирует успех. Билли, атакующий полузащитник команды 1986 года, обладающий необычайными техническими данными, также родом из Росарио, но родился в трущобах. В 14 лет он вышел на замену в первой команде Ньюэллс, и у него родился первый ребенок. Перед своим 16-летием он дебютировал в первом дивизионе, и все пророчили ему блестящее будущее. Но в 22 года с двумя детьми для футбола он был потерян. «Это случается со многими игроками, вышедшими из трущоб, из нищеты», — объясняет Векьо. «Футбол помогает им вырваться из бедственного положения. Но потом, если он на самом деле им не подходит, они возвращаются в трущобы, начинают страдать от алкоголизма, наркотической зависимости, впадают в отчаяние. Образование делает решающую разницу. В случае с Лео у него есть отец и мать, которые поддержали его и помогли ему стать тем, кем он является сегодня. Я очень верю в то, что атмосфера в семье является одним из факторов успеха футболиста». У Эрнесто Векьо нашлось время еще на одну забавную историю, самую интересную из всех. «Мы играли против Торито, клуба из нашей лиги. Лео неважно себя чувствовал, и я не хотел заставлять его играть. Я оставил его на скамейке запасных. До финального свистка оставалось несколько минут. Мы проигрывали 0-1, и я подошел к Лео и сказал: «Хочешь сыграть?» Он ответил «Да». Он размялся, и перед самым выходом на поле я крикнул ему: «Выиграй мне матч!» И он выиграл. За 5 минут он забил 2 гола и перевернул счет матча. Ничего необычного, ведь в чемпионатах, турнирах и товарищеских матчах Блохе забивал около 100 голов за сезон. В 2000 году 10-я лига стала последней, в которой 13-летний Лео Играет в составе команды «Машина-87» под руководством Адриана Корея. Они одержали победу на поле «Белла Виста», где тренировалась первая команда. И именно тогда, 3 сентября, всего за две недели до отъезда Лео в Барселону, в газете «Ля Капиталь» вышло первое интервью Лео на двух страницах под заголовком «Лионель Андрес Месси. Маленький прокаженный, который очень любит играть». Вступление интервью звучит примерно так. Он игрок 10-го дивизиона и плеймейкер команды. Он не только один из самых перспективных юниоров. У него впереди огромное будущее. Потому что, несмотря на свой рост, он может пройти мимо одного, мимо двух игроков соперника, обыграть всех защитников и забить гол. Но самое главное, он обращается с мячом с настоящим удовольствием от игры. А дальше блиц-опрос. Вот некоторые из его ответов. Кумиры. Мой отец и мой крестный отец Клаудио. Любимые игроки. Мой брат и мой двоюродный брат. Любимая команда. Ньюэллс Олд Бойз. Хобби. Слушать музыку. Любимая книга. Библия. Любимый фильм. Младенец на прогулке или ползком от гангстеров. Возможная карьера. Учитель физкультуры. Задача. Окончить среднюю школу. Цели – пробиться в первую команду. Самый счастливый момент – когда мы стали чемпионами 10-й лиги. Самый грустный момент – когда умерла моя бабушка. Мечта – играть в первой команде Ньюэллс Олд Бойз. Воспоминания – когда моя бабушка впервые привела меня поиграть в футбол. Скромность – то, что человек никогда не должен терять. Что для тебя значит Ньюэллс Олд Бойз? Все самое лучшее.